Церковь, практически любая, имеет под собою таинство подземного хода, иногда настолько витиеватого, что даже сами церковники не знают окончательного выхода из лабиринтов. И церковь Георгия Победоносца, построенная в XVII веке, была не исключением. Стародубцев еще в те поры, когда упирался на тракторе, охотно останавливался возле белой, наклонившейся колокольни. Любил зайти в пустыню полуразрушенного помещения, где желтовато-розовый цветочек трепетал, как свечка, прорастая между кирпичной кладкой, где незримо витали архангелы, остатки крыльев едва-едва виднелись на облупившихся фресках. И вот однажды Солдатеич из любопытства спустился в церковный подвал, изрядно засыпанный обломками кирпича, который частично уже растащили на хозяйские нужды. Он увидел арку, вход в подземелье. Над аркой чудом сохранился вмурованный серебряный крестик, словно бы сияющий стрелками лучей, еще хранящих остатки сусального золота или чего-то похожего на сусаль. Отчаянный парень, он тогда без фонаря, без ничего, решил пройти немного по подземелью. Спичками светил себе минуты 3-4, а потом спохватился, спичек нету уже. И тогда прошарахался он под землей часа 2, заблудился в рукавах и норах. А потом, когда вышел, с удивлением понял, что находится на берегу, метров 200 до колокольни. Вот тогда его и осенило из бункера сделать ходы. Вот тогда он стал тайком трудиться в поте лица, как это делает каторжник, который замыслил побег и делает подкоп свой втихаря, украдкой. Так пришлось копать и Солдатеичу. Не хотелось жену посвящать в это дело. Она хоть и хорошая, душевная баба, а все-таки баба. Она не поймет. Она подумает, что Солдатеич умом рехнулся. Николику, сыну, пришлось рассказать, потому что нельзя без помощника. Да и потом парнишка, будущий солдат, он уже знал, что такое военная тайна. Торопиться, в общем, было некуда. И они потихоньку, полегоньку, как два крота, старый да малый, проделали неплохие норы, в которых даже потолок был укреплен. Деревянные и железные обручи стояли через каждые 3-4 метра. И почти возле каждого обруча аккуратная ниша, в которой спички, свечной огарок. В бункере-погребе была мешковина, очень похожая на земляную стену, испятнанную лишайниками сырости. Отодвинув мешковину, ты увидишь дверь. Откроешь, а там ЦК, центральный колодец. Так подземелье это называл Стародубцев. Колодец круглый, как большая бочка, в которой 4 отверстия. Оттуда на все 4 стороны уходили рукава подземных переходов, один из которых выныривал возле реки, другой за огородами, третий по соседству с колокольней, а четвертый в ближайшем сосняке. Все выходы под небо, деревянные и металлические крышки, были хорошо замаскированы, засажены дикой травой, цветочками, и даже птичьи гнезда на них прилажены. Декоративное гнездо коноплянки, гнездо чечевицы, гнездо трясогузки. Иногда по ночам Стародубцев спускался в бункер и, проверяя состояние подземных переходов, уходил из дому. Сидел на берегу реки, курил, по фронтовой привычке скрывая в кулаке или в ладонях огонек папиросы, который мог бы стать мишенью для ангела смерти, немецкого снайпера. Кругом было тихо, теплая вода в реке едва журчала, безмятежно, безбрежно помигивали звезды над рекой, пахло травами, цветами. Казалось бы, живи да радуйся. Анда нет. В глубине души он сомневался в надежности русского мира, в ясности русского неба над окрестными полями, над лесами. В темноте он, как зверь, поводя тугими волосатыми ноздрями, чуял сладковатый запах тления, струящийся откуда-то из мясного бора, в котором все еще прели, догнивали останки второй ударной армии, попавшей в мясорубку 1942 года в ходе Любанской операции. Вторая ударная в ту зловещую зиму предприняла попытку прорваться к осажденному Ленинграду, а немцы, не будь дураками, взяли всю вторую ударную армию в клещи, посадили в котел, оставив только узкий коридор, который насквозь простреливался. Почти полгода, находясь на подножном корму, без жратвы, без боеприпасов, без медикаментов, вторая ударная в мясном бару полегла в таком катастрофическом количестве, что не хотелось даже эти цифры помнить, чтобы с ума не сойти. Именно там, в мясном бару, командующий армией генерал Власов сдался в плен и встал под знамя Гитлера, чтобы воевать с большевиками. Нет, к сожалению, не было мира в душе Стародубцева. Было перемирие, тревога. И это ощущение оказалось верным накануне праздника Победы, когда вдруг в темноте за рекой или в соснах закопошились викинги, а может, власовцы, или черт их знает, кто там был.